Сначала я узнал, что он больше не депутат, то есть лишился иммунитета. Потом выяснил, можно ли возбудить уголовное дело. У тестя были большие связи. Надо думать. Все уже было на мази, и тут вы. «Извините, что помешала», — с иронией сказала я. «Предупреждать надо, табличку вешать, это моя добыча». Он через силу улыбнулся. «А вы с юмором?» «Простите, что сделала вам больно», — уже серьезно извинилась я. «Да бросьте», — махнул он рукой. «Я не то чтобы очень уж любил своего тестя. Уважал, да. Он не стал нам мешать, на дочку не давил. Опомнись, за актеришку замуж выходишь. Сегодня пусто, завтра густо. Хотя я не делал вид, что по Светлане с ума схожу. Я, похоже, уже не способен любить. Мне страх мешает. Нельзя так сильно привязываться к человеку. Либо надо уходить вместе с ним. Поэтому я больше никого не люблю. Даже дочку свою? Даже ее. Но постараюсь сделать все, чтобы они с женой были счастливы. Уж лучше я не буду их любить, тогда с ними ничего не случится. Катю я, похоже, перелюбил. В общем, убил. Не была бы она беременна. Пошла бы в тот день вместе со мной на работу. Я бы смог ее закрыть собой, оттолкнуть. Или вместе погибли бы. Все лучше. А так я живу и каждый день вспоминаю, что я трус. Потому и трюки сам выполняю, чтобы доказать, я мужик. Только ничего не получается. Удоев должен сесть. Иначе я так и буду мучиться. Я обязан отомстить за Катю. Убить человека не могу, как оказалось. Так пусть все будет по закону. Он замолчал. «У каждого своя судьба», — выдала я банальность. «А что тут скажешь?» «Ну так как?» — очнулся он. Вынырнул из черного омута своих воспоминаний и вновь стал безжалостным хищником. «Я согласна, тем более, что это в моих интересах. Мне в тюрьму неохота». «Я об этом не подумал», — напрягся он. «А ведь и в самом деле, вам-то это тоже выгодно». «Сообразили?» «Слушай, давай на «ты». Не умею я с женщинами выкать. Даже если они такие дряхлые старухи». «Да брось! Ты со мной кокетничаешь, как какая-нибудь шлюха. Тебе это не идет». Он сбивал меня с ног своей откровенностью. Меня уже просто шатало, потому что он не принимал правил игры. Извечной игры между мужчиной и женщиной. Дорожка шагов, которых навстречу друг другу, сродни искусству фигуристов, плетущих кружева на льду. И чем она затейливей, тем великолепнее зрелище. Он шел напролом и вообще, как я уже сказала, никого не соблазнял. Он и с кинокамерой обращался, как с проституткой, а она сходила с ума, позволяла ему себя мучить, презирать, да еще и отдавала Максиму все деньги, заработанные на других мужчинах. И весь мой опыт в делах любовных здесь не стоил ни гроша. Я даже помолодела лет на 30. 16-летней неопытной девчонкой вышла из мегамаркета под руку с мужчиной, на которого все оборачивались. Раза три у него попросили автограф. Потом слух, что здесь сам Калиничев, разнесся по молу, и девицы повалили. Толпа отделила его от меня и понесла к машине. Мы даже не попрощались. Но я отнеслась к этому спокойно. Он, несмотря на свою занятость, сказал, что я могу звонить в любое время дня и ночи. И если мне что-то понадобится, деньги, например, или свидетели, я уже поняла, что спасена. Остальное — дело техники. Вечером у нас с Альвенком состоялся серьезный разговор. Он пришел с работы усталый, но я была в прекрасном настроении, поэтому приготовила ужин, надела купленное после свидания с Максимом белье цвета шампанского, сделала красивую прическу. «У нас праздник», — удивился он. «Да, я нашла убийцу». «Ну-ка, ну-ка». Он ел, а я рассказывала. Выкладывала на стол добычу, которую настреляла за эти два дня. Последней на стол легла шкура леопарда. Вот это был трофей так трофей. Львенок оживился. «А ведь это мотив». «Еще какой!»